Я внимательно изучил кладбище, обошел его по периметру, убедился, что все до одной могилы пусты. По сути дела, с места снялась и куда-то уперлась целая прорва мертвецов, никого не предупредив. Одно я могу сказать точно, душами здесь и не пахло, а вот темной магией сколько угодно. Это был аромат сырой дубовой коры и дегтя, едва ощутимый даже для меня, но, наверное, любой представитель инквизиции почувствовал бы его, не дойдя до ограды шагов 100. Пугало зачем-то залезло в одну из могил, потопталось в ней, с шумом выбросило оттуда разваленные гнилые доски и комья земли. Проповедник пожал плечами. Он не понимал, что происходит. Я еще немного побродил по кладбищу, отмечая, что сторожка смотрителя выглядит столь же запущенной, как и весь погост. Затем нарисовал несколько фигур, орудуя мелом по уцелевшим поверхностям могильных плит, и смог выяснить, где использовали магию подъема. Нигде. Судя по фигурам, никакого ритуала здесь не проводили, и стихийный всплеск произошел по совершенно неясной для меня причине. — Вид у тебя такой, словно ты обнаружил в карманах пропажу денег. — Что-то в этом роде. При подобных всплесках тотентанцы не выходят за пределы погоста. Но, как видишь, мертвецы ушли. Такое бывает только во время ритуалов или если ограда не освещена. — Она освещена. — Знаю, уже проверил. Что заставило уйти кости, смогут понять только слуги церкви. Они большие специалисты в делах борьбы с колдовством и чертовщиной. Подошло пугало, поманило меня за собой с загадочным видом, скались своей застывшей жутковатой улыбочкой. — Не слишком разумно, Людвиг, — предупредил проповедник. — Я бы сказал, даже опрометчиво. Ну, разумеется, для тебя. — Пугало право. Следует прогуляться по лесу. — Не желаю видеть мертвых в таком ничтожном и несчастном виде. Не по-божески это зреть детей Господа в столь жалком состоянии. — Считаешь, что когда придет судный день и наступит всеобщее воскрешение, они будут выглядеть лучше? — с иронией спросил я. Вместо ответа он пропел, кстати говоря, достаточно мелодично. «О, тот день слез, когда восстанет из праха виновный грешный человек!» Диес Ирае, день гнева, церковный гимн. «Ну так оставайся здесь или иди на постоялый двор!» — не выдержал я. «Учти, помрешь, останутся твои кости среди берез и осин!» — кричал он мне уже в спину. Я махнул ему рукой, и он, повысив голос, начал петь гимн с самого начала. Странное зрелище для тех, кто видит. Душа священника с окровавленным лицом бродит по разоренному кладбищу и вдохновенно поет о дне гнева. Хочешь, не хочешь, а поверишь во второе пришествие.